ты можешь найти себя прямо сейчас. Это так легко – быть здесь. Остановись, не убегай. Оставайся в том, что есть. Прямо сейчас ты здесь. Все так, как есть. Ты существуешь до начала всего. Тебе не нужна свобода, потому что ты ничем не ограничен. Ты пребываешь за пределами всего, что называешь собой. Ты не персонаж, каким себя считаешь. Ты не тот, кем себя называешь. Идея о том, кто ты, отделяет тебя от себя. Ты просто происходишь. Ничего не отличается от другого. Ты не то, что ты думаешь. Ты за пределами мыслей. Ты до ума. Ум разделяет, а ты неделимая. Ты не управляешь процессом. Некому управлять. Здесь никого нет. Все просто происходит. Когда ты становишься спокойным перед лицом неопределенности, в твоей жизни открываются бесконечные возможности. В древности существовали религиозные культы, в которых имелись такие праздники, когда все жители города должны были стенать и плакать, то есть выделять энергию определенного качества. Более чем уверен, что в течение года поводов стенать и плакать у них было меньше, чем у тех, кто не выполнял подобных практик. Были культуры, которые правильно относились к неизбежности. И вот еще одна часть истины. Тот, кто не пытается избежать страдания, тот уменьшает долю своего страдания. А тот, кто добровольно идет на сознательное страдание, уменьшает не только его, но и страдания окружающих. Духовная работа – это всегда сознательное страдание, на который идет искатель ради того, чтобы измениться, чтобы открыть для себя возможности другого бытия. Идя на сознательное страдание, искатель избавляет себя от бессознательного страдания, в котором обычно пребывают люди. Попытка убежать от собственного страха приводит к тому, что страха в результате становится больше. Попытка убежать от страданий расширяет пространство, в котором человек находит все новые и новые его формы. Так вот, с точки зрения выделения энергии определенного свойства, сознательное страдание ценится куда выше, чем бессознательное, и обеспечивает некие невидимые процессы куда более полно. Поэтому один истинный искатель может уменьшать страдания вокруг себя, освобождая людей от необходимости все время качать энергии отрицательных эмоций. Внешняя ситуация на какое-то время выравнивается так, что поводов для беспокойства и разных переживаний у людей становится намного меньше. Тот, кто работает над собой, меняет свои возможности к трансформации. Он уходит из области проведения грубых вибраций, переставая, например, испытывать отрицательные эмоции. А с развитием и открытием энергетических центров того же сердца, он становится способным излучать куда более тонкие энергии. Желание приходит к нам как часть нисходящего потока творения. Воля Господа проявляется как часть восходящего потока, в в котором человек теряет как желание, так и привязанности к миру и его соблазнам. Смещаясь из-под влияния нисходящего потока к восходящему, человек также смещается и в спектре трансформируемых им энергий. Так что то, что называется духовной трансформацией, имеет больше аспектов, чем принято считать. Возможность трансформирования энергии нельзя оторвать от возможности ее проведения. Этот момент становится понятным сразу, как только вы выясните себе сложность строения человека вообще и систему связей, в которую он вписан. Физическое тело – это финальная точка, в которой сходятся и проявляются энергии других тел. Причем с физического плана на более высокие ему проводить особенно нечего, не считая энергии, отдаваемой эгрегором. Но она тоже идет как минимум с уровня эфирного тела. А вот становясь мистиком, человек постепенно превращается в проводника энергии более высокого порядка на физический план реальности. Это еще одна тайна, как благодать сходит не на человека, а через него. Подобное явление широко известно во всех мистических традициях. В суфийских орденах проводниками бараки обычно являются шейхи. Смотря на вопрос шире, можно сказать, что человек почти всегда проводит через себя какую-нибудь энергию, будь то энергия гнева, страха, желания или высокого чувства. И проводит он ее и к эгрегорам, и отчасти в окружающее физическое пространство. Вся разница в том, что можно проводить энергию ужаса, а можно энергию сознания. Но для такого проведения нужен куда более очищенный внутренний канал, чем есть у людей, не работавших над собой. При открытом сердце человек способен проводить в мир энергию высших уровней бытия и даже энергии, исходящие прямо от источника всего. Так достигается некоторое равновесие, так энергии качаются в обе стороны. Именно поэтому наличие святого в какой-нибудь местности всегда способствует установлению в ней большей гармонии, чем обычно. Нисходящий поток творения могуч, и сила жизни представлена на физическом плане вполне очевидно. Одна борьба за выживание чего стоит. Сила восходящего потока не столь очевидна. Нисходящий поток растворяет сознание в материи. Восходящий возвращает его назад, к источнику. Нисходящий поток погружает людей в бессознательное состояние. И когда оно становится слишком уж бессознательным, а страсти и желания слишком сильными, то люди начинают убивать друг друга. В момент насильственной смерти выделяется специфический вид энергии, более сильный, чем человек может выделить в обычных своих состояниях. И вот вам еще один парадокс. Когда люди впадают в бессознательность благодаря силе действия энергии нисходящего потока, то они начинают истреблять друг друга. Растет количество смертей. А смерть – это возвращение, вхождение в восходящий поток. Так нарастание силы нисходящего потока приводит в итоге к усилению восходящего, и наступает равновесие. Смерть, как неминуемый фактор бытия, а особенно ее близость, отрезвляет и до некоторой степени приводит в сознание даже самых бессознательных людей. Достаточно вспомнить, как изобретение атомного оружия прекратило мировые войны, отрезвив обезумевших политиков и не менее обезумевшие народы. Люди, работающие над своей осознанностью и постепенно входящие в восходящий поток, уравновешивают своей работой бессознательность окружающих не хуже, чем это делает смерть. Но их обычно слишком мало, чтобы радикально изменить ситуацию. К тому же специфическая энергия, выделяемая в момент насильственной смерти тем, кого убивают, всегда востребована. Поэтому локальные войны, а в наше время и массовые убийства, будут продолжаться столько, сколько будет существовать человечество. Эта истина может шокировать человека, подверженного действию гуманистических идей. Но для мистика она проста и очевидна. Тем более, что у него есть опыт, который позволяет ему не бояться смерти. Этот опыт обретается во время прохождения этапов духовного преображения, и через него открываются разные стороны истины. У всего в этом мире есть две стороны. Две полярные стороны. И между ними сотни промежуточных. Будь их всего две, это бы здорово упростило нам жизнь, но сделало бы ее черно-белой. Цель каждого из нас – найти свою точку на этом отрезке, внося максимальное количество радости в свою жизнь. Потому что мелочи – самая показательная характеристика во всем. Не зря люди часто говорят «Бог в мелочах, дьявол в деталях», подразумевая, что самое главное – в мелких нюансах. Иногда кажется, что белое – это ослепительно белое, и его ни с чем не спутаешь, а черное – это же не синее и не красное, это же сразу понятно – вот черное. С добром и злом, мы думаем, дело обстоит так же, а между ними тонкое – очень тонкая грань. Вот, например, честность. Похвальное качество. Благо даже. Это же смелость быть честным. И такая тонкая грань. Глядь за нее. Бесчувственность и эгоизм. Ты не женственна. Или ты ни на что не годен. Это не честность. Это манипуляции, цель которых – убить самооценку партнера. Или любовь. Я люблю светлое, созидательное чувство. Ощущение большого мира и бескорыстное отдавание. И тонкая грань. Я же тебя люблю, поэтому могу сказать то, что причинит боль. Могу сделать все, что эта фраза оправдает. Могу решить, что ты должен, потому что я люблю. Забота. Когда ее нет, это очень чувствуется. Она приятна самим фактом, что другой взрослый для тебя что-то делает. Тонкая грань. А за ней опека и контроль, удушье. Принятие. Прекрасное мироощущение. Широкое, свободное от предубеждений восприятие другого человека. Тонкая невидимая грань. И безразличие. Будь любым, потому что мне все равно. Безоценочное суждение о мире. Идеал. Вершина духовного роста. Но как только решил, что ты уже там, то перешагнул тонкую грань, за которой оценка другого. Но почему ты не можешь относиться к миру без лекал своих убеждений? Между хорошим и плохим, светом и тенью, нет пропасти. Даже разделительной линии нет. Только тонкая, прозрачная грань. Проницаемая, проходимая. Бах! И ты уже по другую сторону. Осознанием и отследить не успел. Дьявол начинается с пены у рта ангела, борющегося за справедливость. Рано или поздно мы все приходим к отметке насыщения всеми видами человеческих отношений. Это может произойти завтра или послезавтра, в следующем году или через несколько лет. Такое состояние называют зрелостью. По мне слишком пафосно, все проще. Ты понимаешь, что все произошедшее и все, что может произойти, больше не проникнет так глубоко в тебя. Не из-за наращенной брони. Просто в тебе так много всех видов отношений, что новым нет места. И тогда ты проходишь мимо них. Да, заполненный по горло и израненный до дна, но сильный в собственном богатстве. Тебя ничем не удивишь. Тебе не нужно ничего особенного. Только самое малое, настоящее. Насытившись, во всем ищешь одного – спокойствие. Ты готов отдавать любовь, но в тишине прикосновений, когда слова лишние, а голоса распугивают волю. Ты хочешь дружбы, но такой, когда молчание красноречивее любых слов, а поступки доказывают то, что невозможно доказать словами. Посмотрите на свою жизнь. В ней все повторяется. Бытовые ситуации, взаимоотношения, повседневные реакции, состояние радости и печали. Человек повторяет одни и те же ошибки. Он даже не может выдумать новых ошибок. Он словно испорченная пластинка. В дружеских, деловых, семейных и любовных отношениях он совершает одну и ту же ошибку. Причем она уже ему надоела, он видит заранее, как она приближается, и ничего не может поделать, ибо не изменяется сам. Но как остановить повторяемость? Прежде всего надо осознать, что она существует. Большинство людей работают и живут как механизмы. Человек возникает только тогда, когда вы перестаете быть машиной, когда вы начинаете движение по новому пути, движение в неведомое. А люди привыкли всегда двигаться в известное. То, что делали, они делают вновь и вновь. И становятся все более и более искусны в этом. Становятся просто профессионалами в совершении одних и тех же ошибок. Становятся предсказуемыми. Сознательное существо всегда движется от известного к неизвестному. Несознательное же существо всегда движется от известного к известному, по кругу. Поэтому нужно осознать повторение. И это будет разрушительно для эго, так как любой человек думает, что он оригинален. Нет, ум никогда не оригинален. Он всегда в состоянии окостенения. Он собирает только известное. Ум не может знать неизвестное. Он двигается только по окружности. Чтобы познать неизвестное, ум должен быть отброшен. И тогда внезапно вы окажетесь среди неизвестного. Целое неизвестно. Известное мертво, неизвестное живо. Неизвестное – это то, что религиозные люди называют Богом. Сколько бы вы ни постигали его, оно непостижимо. Поэтому существует три движения. От известного к известному – это ум. От известного к неизвестному – это сознание. От неизвестного к неизвестному – это сверхсознание. Человек становится божественным, когда он движется от неизвестного к неизвестному. Тогда он полностью отбросил ум. Тогда нет прошлого, нет и будущего. Все достигает предела здесь и сейчас. В здесь и сейчас существует целое в его абсолютной красоте и беспредельности, в его абсолютной святости и полноте, важно понять, что ум абсолютно не оригинален. Ум – это биокомпьютер. Если вы не выйдете за его пределы, он будет опять и опять показывать вам старый шаблон. И вы будете как белка в колесе. Ум – это колесо жизни и смерти. Осознайте это. Наблюдение принесет преображение. Далее важно стать бдительным, когда ум снова возвращается в колесо. Если вы бдительны, то должны внести в свои действия, отношения и переживания новый элемент. Когда вы собираетесь повторить что-то привычное, толкните себя в этот момент. Будьте внимательны, и внезапно вы почувствуете перемену. Когда вы бдительны, у вас появляется наблюдательность, а наблюдение – это трансформация. Даже ученые установили, что если наблюдать за деревьями, они меняют свое поведение. А физики говорят, что электроны меняют свое поведение, когда за ними наблюдают. Наука говорит, что целое живо. Это вселенский океан жизни и сознания. Если электрон меняет свою орбиту, поведение, то можно представить, какая огромная энергия возникает при наблюдении. Наблюдая за самим собой, человек пробуждает огромную энергию трансформации. Все начинает меняться вокруг. И можно избавиться от автоматизма, от механичности. Преодоление внутренней механичности поможет открыть новый мир, новые отношения, новое пространство любви. Избавиться от привычки быть неудачником, несчастным человеком и расстаться с негативностью. Бдительность и осознанность всегда позитивны. Механичность постоянно чинит страшные препятствия. Если человек не сам, то кто-то другой чинит их, потому что ему бы хотелось, чтобы кто-то чинил препятствия. Только вы сами мешаете себе, и это стало привычкой. Нужно начать осознавать свои повседневные дела. Как вы едите, моетесь, разговариваете, любите, раздражаетесь. Наблюдайте за ними, и многое начнет изменяться. Будьте внимательными, чуткими, пробужденными к себе и к другим. Кармические законы Вселенной. В погоне за счастьем человек всегда забывал о том, что мы в этом мире всего лишь гости, что Вселенная существовала миллионы лет до нас и будет существовать миллионы лет после, являясь устойчивым и самодостаточным организмом, защищенным от разрушения законами равновесия Вселенной, которые по-другому называются кармическими законами. Все происходящие во Вселенной явления, весь окружающий нас мир, подчиняются действию этих законов. Закон осуществления, закон созвучности, закон слияния, закон перемен, закон ритма, закон дуальности, закон маятника, закон причинности, закон равновесия. Закон осуществления. Все есть мысль. Мысль первична и предшествует любой материализации. У жизни мы получаем то, что себе намыслили. Закон осуществления, основанный на ментальности Вселенной, составляет саму основу нашей жизни. Все, что с нами происходит, изначально появляется в нашем сознании в виде мысленного образа. Именно своими мыслями мы воплощаем реальность. Мир, который мы привыкли называть реальностью, на самом деле реален только по отношению к конкретному человеку, поскольку выстроен им самим, его представлениями, желаниями, устремлениями, страхами и опасениями. Благодаря закону осуществления, образы, как положительные, так и отрицательные, созданные нашими мыслями, материализуются и проявляются во всем, что нас окружает. От интенсивности наполнения мыслеобразов нашей ментальной энергией зависит степень их влияния на нашу жизнь. Некоторые мыслеобразы не будут играть решающей роли в нашей судьбе, а другие займут в ней прочное место. Закон созвучности. Как внизу, так и наверху. Малое равно великому. Что происходит с нами, то происходит и со Вселенной. И наоборот. Каждый человек является уникальной, незаменимой частью Вселенной и находится с ней в постоянной обратной связи. Именно поэтому, когда идет речь о гармонии со Вселенной, прежде всего подразумевается гармония человека с самим собой. Все, что с нами происходит, это сигналы о том, насколько гармонична наша жизнь и на что следует обратить внимание в самих себе. Когда мы поступаем созвучно желаниям своей души и не допускаем насилия над ней, мы живем созвучно желанию Вселенной. При этом нам все удается, у нас все получается. Такое состояние называется «быть в потоке». Если нам хорошо и мы чувствуем себя комфортно, а значит, на какое-то время мы уравновесили свое внутреннее состояние с наружным его отражением, складывающимися вокруг нас ситуациями и событиями внешнего мира, то есть достигли определенной гармонии. Закон созвучности позволяет нам понять, что внешние раздражители, вызывающие у нас некомфортное душевное состояние, такие как обида, горечь, злость, раздражение и прочее, являются всего лишь отражением того, что у нас внутри, что мы на данный момент собой представляем. Закон созвучности объясняет нам, почему ни одна ситуация, построенная на манипулировании и насилии, никогда и никому еще не принесла счастья. Невозможно изменить мир, не изменив себя. Закон слияния. Подобное притягивает подобное и сливается с ним. Этот закон объясняет нам, почему в своей жизни мы притягиваем лишь те ситуации и тех людей, которые близки нам по внутренней сущности. Благодаря этому закону, на каждом этапе своей жизни мы имеем дело именно с теми людьми, чьи взгляды на мир и людские отношения подобны нашим. Свое окружение мы создаем сами, и если оно нас не удовлетворяет, мы сами в состоянии изменить его, не прибегая к манипуляторству и насильственным мерам. Для этого необходимо изменить свой образ мышления. И только тогда вокруг нас появятся совсем другие люди, близкие нам по духу, поддерживающие наши начинания и верящие в нас. Закон слияния позволяет нам совершенно по-новому взглянуть на людей, с которыми мы сталкиваемся как в приятных, так и в неприятных для себя ситуациях. Осознание этого закона дает четкое понимание того, что если какие-то качества окружающих нам не нравятся, значит мы сами обладаем аналогичными качествами, но старательно закрываем на них глаза. В лице окружающих человек всегда имеет перед глазами зеркало, в которое он может посмотреться. Закон перемен. Все есть движение. Перемены неотвратимы. Боязнь перемен ведет к застою. Застой подобен смерти. Все во Вселенной подвержено переменам. То, что вчера казалось вечным и незыблемым, с течением времени устаревает и уступает свое место новому. Меняются общественные формации, модели развития общества, принципы социального устройства, мировоззренческие системы. Нет ничего постоянного, и ничто не остается неизменным. Все течет, все изменяется. Однако мы с упорством продолжаем желать стабильности и боимся с ней расставаться. Проблемы в основном и возникают от того, что мы не хотим ничего менять в своей жизни, боимся потерять что-то привычное и устойчивое, цепляемся за ситуацию, которой уже нет. Страх перед будущим, заставляющий нас бороться с надвигающимися переменами и делать ставку на иллюзорную стабильность, не позволяет нам взглянуть на ситуацию, как на начало чего-то нового. Разрушение привычного приносит нам боль и шок. Однако, чем легче мы отпустим старое и перестанем жалеть об ушедшем, тем скорее и безболезненнее начнется новый этап, который несет ничуть не меньше, а зачастую даже больше радости и счастья, чем мы уже имели в прошлом. Именно возникновение проблем показывает нам, что наступает время перемен. Окончание любой ситуации – это всегда начало следующей, предоставляющей нам новый шанс на счастье. Не бойтесь перемен. Смело шагайте вперед, и ваши старания будут вознаграждены. Закон ритма. Все вытекает и втекает. Все имеет свои приливы и отливы. Все явления возникают и приходят в упадок. Этот закон напрямую связан с законом перемен. Любое хаотичное, на первый взгляд, движение, любое явление, как в жизни человека, так и в развитии общества, подвержено вселенскому закону ритма. Все события, происходящие в нашей жизни, благодаря действию этого закона выстраиваются в определенной ритмической последовательности. Закон ритма иногда страшит нас своей неотвратимостью. Сложно поверить, что стабильности не существует, и очень хочется остановить мгновение, особенно если оно прекрасно. Но чувства накатывают на нас с неизбежной периодичностью, как приливы и отливы. Горе чередуется с радостью, волнение с невозмутимостью, раздражение со спокойствием, печаль с весельем. Не надо отчаиваться, если в жизни началась черная полоса и кажется, что страданиям нет конца. Никакой катастрофы в этом нет. Необходимо дождаться смены циклов в полной уверенности, что все изменится. Соответствующая модель поведения нам подсказывает безмятежность природы, спокойно переходящей из состояния дня в состояние ночи, в предвкушении того, что завтра опять будет рассвет. Закон дуальности. Вселенная двойственна. Всякая вещь имеет свою противоположность, без которой не может существовать отдельно. Противоположности – части единого целого и различаются лишь уровнем проявления присущих им качеств. Этот закон подсказывает нам, что любое явление в нашей Вселенной имеет свою противоположность, без которой оно не могло бы существовать. Вселенная гармонична, а потому все мы – важные и необходимые части единого, великого и слаженного организма. Любой человек, встретившийся на нашем пути, ни плох и ни хорош. Он всего лишь человек, в различных ситуациях проявляющийся по-разному. Не существует плохого отдельно от хорошего, как нет и радости без горя. Каждая ситуация, порой самая катастрофическая, обязательно имеет свою противоположность. Достаточно лишь взглянуть на нее немного под другим углом. Черного не существовало бы без белого. Тьма указывает нам те границы, за которыми начинается свет, а выдох влечет за собой вдох. Закон дуальности учит нас не спешить навешивать ярлыки на людей и явления, которые встречаются нам на пути. Всегда следует помнить, что палка о двух концах, а у медали две стороны. Закон маятника. Всякая вещь стремится превратиться в свою противоположность с тем большей скоростью, чем резче в ней проявлены присущие обеим противоположностям качества. Мера размаха вправо компенсируется мерой размаха влево. Равновесие – самое главное условие существования Вселенной, и восстанавливает она его с помощью закона маятника. В нашей повседневной жизни этот закон проявляется повсеместно. Он тесно связан с законом ритма, так как маятник движется из стороны в сторону, подчиняясь определенному ритму. Именно таким образом развивается наша любовь, дружба, наша вера в различные мировоззренческие системы, наше душевное состояние. Закон маятника четко дает нам понять: ночь наиболее темна перед рассветом, и в самой беспросветной черноте уже брежет лучик будущего сияния. Нет ничего постоянного, все меняется, и мера размаха вправо компенсируется мерой размаха влево. Закон причинности. Во Вселенной существует причинно-следственная связь между явлениями. Все, что с нами происходит, является неизбежным следствием, вытекающим из заложенной в прошлом причины. У Вселенной нет случайностей. Любой случай обозначает закономерности, еще не осознанные нами. Под действием этого закона каждый человек в действительности господин своей судьбы, сам себе дает награду, сам себе наказывает. Этот закон говорит, что все мысли, все слова, все действия отражаются в будущем на жизни человека. И не в виде награды или наказания, как обыкновенно понимают эту идею, но как неизбежный результат, следующий за своей причиной. Знание закона причинности дает нам возможность понять, что во Вселенной все тесно взаимосвязано, и ничто случайное не может появиться на нашем пути. Своими мыслями и действиями мы сами закладываем обстоятельства своей будущей жизни. Закон равновесия. Единый закон Вселенной, объединяющий 8 основных законов. Лишь тогда, когда достигнуто равновесие, когда обретен тот центр, где движение достигает такой быстроты, что становится равным покою, могут быть синтезированы и завершены все аспекты единого закона. Этот единый закон обуславливает работу всех описанных выше законов и показывает нам, что ни один из кармических законов не может рассматриваться в отрыве от другого, и что любое явление во Вселенной определяется их совокупностью. Древние эзотерические знания о кармических законах Вселенной легли в основу современной прикладной отрасли психологии – карма-психологии, которая возникла на стыке социологии и эзотерики. Карма-психология изучает влияние вселенских законов на развитие общества и становление личности человека, а также разрабатывает методики преодоления психологических кризисов, основываясь на кармическом учении, ядром которого является доктрина реинкарнации, знакомая человечеству со стародавних времен, являющейся основой многих религий. Согласно доктрине реинкарнации, душа человека не умирает вместе с телом, а последовательно и неоднократно возвращается на Землю в других телах для того, чтобы приобрести опыт и познать все. Кармическое предназначение человека – познание, а значит, нет опыта отрицательного или положительного. Есть просто опыт, благодаря которому человеческая душа и понимает разницу между крайними проявлениями тех или иных качеств. Именно поэтому надо учиться проживать эти крайние проявления, а не бояться их и не избегать. Учение о законах Вселенной нам говорит о том, что не существует ни кармических наказаний, ни кармических наград. Если же с нами случается что-то неприятное и нарушающее наше душевное спокойствие, значит, мы не приняли во внимание один из законов и тем самым нарушили равновесие, на котором и держится все сущее во Вселенной.